Глава 31. «Да уж», — поморщилась девушка, — «я впервые оказалась в таком положении». Встала, сказала «прощайте» и направилась к двери. Юра вскочил и сказал матери, чтобы не вызывала твою истерику, это не оправдывает хамство по отношению к Кате, и ушел со мной. «Смелый поступок», — одобрил поведение парня Илья. «Я тоже так решила», — кивнула Катя. «Останься, Юра, дома». Испугаясь он меня до машины проводить, я бы поняла, что жених не станет никогда меня защищать, он трус. Я не скандалистка, не собираюсь воевать с Лизой за ее сына. Она мать, этим все сказано. В мои планы входило наладить с ней нормальные человеческие отношения. Но есть ситуации, на которые мужчина должен реагировать честно. Если его жена оскорбляет свекровь, он должен осадить супругу, но и обратное обязано работать. Коли мать мужа устраивает невестке небо совчинку, сын обязан объяснить родительнице, что с его женой следует вести себя прилично. Никто не рекомендует драться, разрывать отношения друг с другом, но обозначить свою позицию необходимо. «И как развивались события дальше?» – полюбопытствовал Илья. «Приехали ко мне домой», – пояснила Екатерина. «Я рассказала родителям, как Елизавета Сергеевна отреагировала на имя папы. Потом спросила, вы знакомы?» Отец удивился. «Доченька, я никогда не встречался с Мышатиной. Если она занимается супермаркетами, то никак не пересекается с нами в плане бизнеса», объяснила мама. «И в личных отношениях. Мы женаты много лет. Других браков у нас не было». «Мы познакомились еще в школе», улыбнулся папа. «Я учился в Б, а мама в А. Я ее сначала бил на переменах. Помнишь, Алена?» «За косу таскал», рассмеялась мама. «Противный мальчишка. В 9 классе я заболела, чем никто понять не мог. Андрей, отец Марата, крупнейший педиатр, профессор. Мама к нему обратилась, он помог. Родители пригласили старших Бенковых в гости. Они пришли с Маратом, и у нас случилась любовь. Больше мы не расставались», — подвел итог отец. «С Мышатиной я не имел никаких дел ни по бизнесу, ни личных. Но я упорно просила их подумать, где наша семья пересекалась с этой женщиной. Не сумасшедшая же Елизавета. Ее реакция чем-то вызвана». «Ну и...» Катя позвала официантку. «Можно мне еще кофе?» «Тот, что остыл, лучше убрать?» Осведомилась подавальщица. «Да, пожалуйста», протянула Екатерина. «Вам не очень приятно рассказывать правду?» Предположила я. «Верно», смутилась девушка. «Но я хочу понять, что произошло с родителями Юры. По какой причине они потеряли контроль над собой?» Да и Юра тоже стал превращаться в злую собаку. «В школьные годы Лизу нельзя было назвать сдержанной и воспитанной», — протянула я. «Вы знакомы с детства?» — уточнила собеседница. «Да», — подтвердила я. И тогда Елизавета не отличалась добротой. Она всем рассказывала, что ее отец дипломат, что она дочь богатых родителей, издевалась надо мной, презирала меня за то, что я расту в неполной, очень бедной семье, плохо одета. Я ее не любила, но избежать контактов не получалось. К моему плохому отношению примешивалась еще и зависть. Мне хотелось одежды, игрушек, еды, как у моей мучительницы. И уж совсем горько мне становилось от того, что Мышатина говорила про меня сплошную правду. Отец мой профессиональный вор-неудачник. Постоянно сидел в тюрьме, куда подевалась моя мать, никто понятия не имел. Меня воспитывала тетя Раиса, но у нас с ней нет ни капли общей крови. Работала она дворничихой, получала мизерную зарплату. Чтобы прокормить и одеть ребенка, она ходила по чужим домам делать уборку. Но откуда Раисе взять денег мне на дорогую одежду? Один раз я не выдержала, побила обидчицу, была отведена к директору и выложила в кабинете правду про поведение Мышатиной. Честно говоря, я думала, что местное начальство не поверит мне. Меня отругают, а гадкая девчонка будет дразнить меня ябедой. Восстановят против меня учеников. С Лизой многие хотели дружить, потому что у нее были жвачки, красивые ластики и всякая подобная белиберда. Но меня отправили в класс, а Лиза какое-то время не посещала занятия. А когда вернулась, вела себя тихо, больше никогда меня не дразнила. Смотрела на меня с ненавистью, но держала рот на замке. Я очень удивилась такому ее поведению, не понимала, что произошло. Правда открылась буквально на днях. Я прямо обалдела, извините за такое слово, но другое трудно подобрать. Именно обалдела, когда услышала, что мать Лизы была горничной в богатом доме. Отца-дипломата у Мышатиной нет и не было. Хозяйка, у которой служила ее мать, отдавала прислуге наряды и игрушки своей дочери. Катя тряхнула головой. «Ну, раз вы откровенно о себе рассказали, не просто говорить про отца, который по тюрьмам скитался. Я ценю вашу откровенность и доверие ко мне. Никому не сообщу то, что сейчас узнала». Девушка нравилась мне все больше. «Спасибо, Катюша, но полная биография писательницы Арины Виоловой есть в интернете. А Ленинит Иванович бросил заниматься изучением зон России. Он теперь популярный актер, играет в телесериалах». Катя улыбнулась. «Ну, слава богу, что так. В ответ на вашу открытость расскажу то, что хотела утаить. Юра в тот день долго у нас сидел. Потом ему позвонил отец, велел возвращаться. Мы с родителями остались одни. Они рано легли спать, а на следующий день...» Катя сложила руки на груди. «Папа позвал меня в кабинет, сказал. Мы с мамой пытались вспомнить Елизавету и поняли, почему она не желает тебя видеть. У моего отца, твоего деда Андрея, есть брат Федор. Он моложе его на 20 лет, жив до сих пор». Вот уж я удивилась. «У меня есть двоюродный дедушка?» «Вроде того», — согласился папа. «Отношения наши были разорваны очень давно. Федор до 40 лет ходил холостяком, говорил, что не встретил пока свою единственную. А потом бац, внезапно женился. Просто приехал к родителям с девушкой и объявил: знакомьтесь, Света, моя супруга». Семья не особенно обрадовалась, узнав, что у невестки даже смены белья нет. Она девочка из далекого города, золотая медалистка, нищая, без родителей, воспитана бабушкой. Все решили, что провинциалка втискивается в дом академика, коим был твой прадед, из меркантильных соображений. Родня не постеснялась Феде правду в глаза выложить. Тот оскорбился, ушел из дома. Пару лет о нем никто ничего не слышал. Потом, когда у молодых дочь появилась, семья с Федором помирилась. И он с женой и младенцем приехал пожить на лето к родителям. Дача огромная, академическая, 2 этажа, комнат немерено, все условия, городской телефон, громадный участок. В начале июля у бабушки был день рождения. Именинница решила надеть украшения, которые ей муж Андрей подарил. Тогда о сейфах мало кто думал. Цацки хранились в коробочках. Бабуля полезла в шкаф. Ах, нету ожерелья баснословной цены. И серёг к нему в пару. Пропали. Кто мог взять? Угадайте ответ, который всем в голову пришел. Невестка стащила, предположил Илья. Жена опального Федора, с которым только-только наладили отношения. Катя вытащила из вазочки одно печенье и стала крошить его на тарелку. А на кого еще могли подумать? В доме были только свои родственники. Никогда никто в плохом не был замечен. Папа мой в то время студент. У них с мамой моей были серьезные отношения. Алену все давно знают, любят, но ее в тот день на празднике не было. Моя будущая мать подцепила где-то корь, лежала дома с температурой. «Исчезновение драгоценностей – плохой подарок на день рождения», – покачал головой Илья. «Да уж», – вздохнула Катя. «Дедушка Андрей брату и его жене велел вернуть ожерелье. Федя растерялся, а его супруга впала в истерику, убежала. Праздник скомкался, муж начал супругу искать, нигде ее не было. Про мобильные тогда не слышали, просто бегали по окрестностям». Дед Андрей осторожно выяснил, что Светлана в автобус до Москвы не садилась, шофер никого на остановке не брал. Значит, она где-то в поселке прячется. Участок громадный, гектар леса. Дедушка велел членам семьи его обыскать. В милицию не обращались. «Почему?» – спросил Илья. «Ссоры из избы выносить не хотели», – ответила я вместо Кати. «Украденное колье – семейное дело. Не надо, чтобы его весь поселок обсуждал». Катя откинула с лица длинную челку. Драгоценности нашла сама именинница. В кустах у забора, в дальнем углу. Коробку завернули в шаль, поставили на землю, замаскировали ветками. Когда Федя увидел захоронку, ему плохо стало. Он говорил: «Света так поступить не могла. Она не воровка». И тогда мой папа предложил: «Давайте я спрячусь на дереве. Не зря же ожерелье тут оставили. За ним придут. Увижу человека, схвачу его». Федор возразил: «Ты соврешь, скажешь, что видел Свету, а она убежала». Ну и в конце концов в лесу остались мой папа, Федя и дедушка Андрей. Парни влезли на ель, не знаю, где занычился тот, кто старше. Рассказчица посмотрела на груду крошек, которая получилась из печенья. Часа через 2 они поймали разбойника, но им оказалась не Светлана. «А кто?» — хором спросили мы с Жабенкиным.